«Вот уж не думал, что у тебя так много вещей, что нужны целые сутки на сборы». Я засмеялся, потом резко замолчал. «Оксана, мне бы не хотелось, чтобы ты сейчас надолго оставалась без защиты». «До завтра. Это ненадолго», — легкомысленно сказала она. «Я уверена, что ничего ужасного за это время не произойдет». «Эх, я надеялся, что сейчас мы займемся твоим переездом, и мне не придется читать контракт», — засмеялся я. «До встречи, котик», — промурлыкала Оксана и отключилась. Я еще пару секунд сжимал в руке ком, прислушиваясь к внезапно всхлынувшим дерьмовым предчувствиям. «Действительно, что может случиться за сутки?» «Ха, что может случиться?» В дверь моего кабинета настойчиво постучали. Оказалось, что за время разговора там выстроилась очередь страждущих. Все ждали моих ценных указаний, как будто сами не могут решить простые вопросы. Разобравшись со всеми срочными делами, я, поскольку все остальные были заняты, поехал покупать или заказывать, тут как повезет, защитные амулеты для семьи, а также закупить кое-что для выходов в поле по списку Ломова. За руль сел Карл Августович. В торговом зале Брейгеля меня ждали плохие новости. Нормальные защитные амулеты надо было заказывать. Вот прямо сейчас был один, алмазный, то есть против магии и физики. И один топазовый, то есть против физики. Выставочные образцы, оба амулета уровня Гранда, а цены на них... Скрипя зубами, заплатил требуемую сумму. Заказал недостающие и оплатил заказ. Наши счета сразу похудели на 500 000. Но тут экономить нельзя. Хоть и очень хочется. Также заставил себя потратить деньги на хорошее кольцо-усилитель. Аура и у меня не бесконечная. Нужная вещь. Закончил я свой шопинг закупкой снаряги. Тоже, конечно, недешево все. Но даже не десятая часть стоимости одного самого дешевого амулета. Заодно прикупил Ломову новый дробовик под силовой доспех. Хотя скорее карманную полковую пушку. И снаряды к нему. Лишним не будет. Покинул я торговый центр, сильно обедневший, но полный радужных надежд на будущее. Вечером курсы вождения. Со мной пошли Ива и Кирилл, полной решимости получить свой мотоцикл. И тут братец меня удивил. Он реально осваивал практику быстрее Ивы. Насчет теории еще вопрос, конечно, но Кир как будто родился водителем. Интересно, есть ли у парня дар силы? И если есть, то какой? Выяснить это можно только опытным путем. После курсов я сводил свою банду малолетних упырят в кафешку. Заслужили все. Да и я, честно говоря, пристрастился к местным сладостям, прямо как наркоман какой. В завершении дня я выслушал доклад Ика о найденных трупах. Отложил извлечение тел на завтра. Разобрал почту, позалипал в паутине и, наконец, в 3 часа ночи лег спать. И снова ко мне пришел тот сон. Яркий и насыщенный, я снова брел через туман. Сидел у костра с трехликим монстром. Только закончился сон немного по-другому. Вместо традиционного стона «Мы ждем!» голоса прошипели «Мы идем!» После чего мутные объятия сна отпустили меня. Проснулся я рывком, и тут же, словно дождавшись моего пробуждения, за окном взвыли сирены. В форт снова пришел прилив.